Глава 38. Александр. «Саша, ты где?» — раздается из коридора голос Марго. Она входит в комнату и резко начинает заикаться. «Что ты здесь делаешь?» Я медленно разворачиваюсь к ней и впиваюсь в ее испуганные глаза гневным взглядом. «Ты знакома с Оксаной?» «С какой еще Оксаной?» «С этой!» Не отводя от нее взгляда, указываю пальцем на фото. «Это не Оксана, это моя подруга Люда». «Люда?» Сжав кулаки, медленно надвигаюсь на нее. «Ты за идиота меня держишь! Думаешь, я ее не узнал?» На фото Оксана действительно еще совсем молодая, и за эти годы она очень сильно изменилась. Раньше была блондинкой с длинными волосами, а теперь же жгучая брюнетка. И волосы до плеч. Сразу можно и не понять, что это она. Но ее выдают родимое пятно на левой руке и фирменный кошачий взгляд, который я сразу узнал. Подхожу к Марго и хватаю ее за горло. «Так это ты та самая подружка, которая вместе с ней орудует!» Сижу сквозь плотно сжатые зубы. «И сегодня она с тобой разговаривала по телефону, обсуждая твой отпуск!» «Отпуск!» — сильнее сжимаю ее шею. «Который был оплачен моими деньгами!» «Не понимаю, о чем ты?» — хрипит она. «Отпусти, мне больно, задушишь!» Вцепляется в мою руку. «Ты вместе с этой сукой меня обчистила!» Впиваюсь пальцами в ее подбородок, грубо поднимаю его и заставляю смотреть прямо в глаза. «Не строй из себя невинную овцу! Я все знаю!» Отталкиваю Марго так, что она ударяется спиной об стену. «Я засажу тебя!» Изрекаю металлическим голосом. «Обе сядете!» В этой ситуации я должен был промолчать, сделать вид, что не заметил фото и что будто бы ни о чем не подозреваю. Но не смог справиться с нахлынувшими эмоциями. Меня разрывает на части. Две крысы были прямо у меня под носом, а я в упор их не видел. «Саш, я честно...» «Заткнись!» Марго вздрагивает, словно от раскатов грома, и прижимается к стене, глядя на меня расширенными от ужаса глазами. «Оксана давно на прослушке!» Вру я, решив сменить тактику. «И на мушке у Пылаева. Помнишь такого?» «Мой друг детства, лейтенант полиции Пылаев. Только он давно уже не лейтенант, а генерал-майор, который лично взялся за это дело. Мы знаем, куда она дела деньги, и она вот-вот сядет. Оставалось только выйти на ее подельников. И сегодня я это сделал». Я хватаю ее за предплечье и толкаю к двери. «Собирайся, поедешь со мной в Москву». «Саша, пожалуйста, не надо». Марго торопливо закрывает дверь, прижимается к ней спиной и держит ее обеими руками. «Умоляю тебя, не делай этого!» Задыхаясь от страха, тараторит она. «Я не хочу в тюрьму! Я же совсем мало взяла! Совсем чуть-чуть, честное слово! Мне заплатили только за наводку, и я понятия не имею, как и куда они переводили деньги, и сколько было денег, я тоже не знаю!» «За наводку?» Ударяю кулаком по двери в сантиметре от ее головы. Смотрю на следы крови, оставшиеся после удара, и нависаю над Марго. «Ты бросила сына, когда он был грудным, и ни разу за все эти годы не поинтересовалась, как он, где он. Мы с женой поднимали его на ноги, кормили, одевали, пока ты гастролировала по всему миру». «И теперь вместо благодарности ты навела на меня мошенников?» «Я готов убить ее прямо здесь и сейчас. Но тогда мне придется отмотать срок из-за этой продажной твари. Беру ее за затылок, сжимаю у корней волосы и откидываю голову. Ты разыскала Глеба для того, чтобы приблизиться к нашей семье? Со злостью дергаю на себя. Никакие материнские чувства в тебе не просыпались. Ты просто использовала его. Мне очень больно, всхлипывает она. Ай! Зажмуривает глаза. Отпусти, умоляю, ты вырвешь мне волосы. Я тебе сердце вырву, если не скажешь правду. С ненавистью, глядя на нее, передергиваю скулами. У тебя еще есть шанс остаться на свободе, если будешь вести себя правильно. А про подружку можешь забыть. У нее шансов точно не будет. Либо вместе сядете, либо она одна. Но сядет 100%. На нее у Пылаева вот такая папка. Показываю пальцами толщину. А ты пока в деле не фигурируешь. Но это пока. Марго прерывисто выдыхает, кривит лицо, и из ее глаз катятся слезы. Когда мы с Оксаной ушли из театра, то остались практически без денег. Мы ничего не умели, кроме того, как танцевать на сцене. Подрабатывала в клубах. Потом я замуж вышла, но муж оказался уродом и обманщиком. Гулял от меня направо и налево. Я ушла от него с одним чемоданом. Снова была вынуждена искать доход и... Не пытайся надавить на жалость. Ближе к делу. Мы с Оксаной начали искать варианты. Дрожащим голосом продолжает она. И в какой-то момент я вдруг вспомнила о тебе. Вспомнила о том, кто воспитал твоего сына и решил ограбить? Чувствую, как жар обжигает лицо и шею, по спине бежит пот, а по венам раскаленная лава. Удушу гадюку! Я не думала, что все зайдет так далеко, рыдает она. Не думала, что привяжусь к Глебу. Я просто должна была узнавать через него о твоей жизни, о твоих интересах, где ты проводишь время. Чтобы передавать о моем местоположении Оксане? Догадываюсь я, вспоминая о том, как в разных местах встречал эффектную брюнетку, которая случайным образом оказывалась там, где находился я. Саш! Мокрыми глазами смотрит на меня. В тот момент я думала только о том, как заработать. Но чем больше я общалась с Глебом, тем сильнее к нему привязывалась. Я чувствовала вину перед ним за то, что бросила его, за то, что никогда не навещала, и за то, что использовала его. Но обратной дороги не было. Если бы я на середине пути дала заднюю, то подставила бы несколько человек, которые очень долго готовились к выводу твоих денег. Она смахивает слезы и поджимает дрожащие губы. Я 100 раз уже пожалела о том, что сделала. Я... Пожалела? Тычу пальцем в коробке с техникой. Со слезами все это покупала. С чувством вины отдыхала на море. Послушай, шмыгает она красным носом. Когда ты обратился ко мне за помощью, я же тебе не отказала. Ты хотел, чтобы я соврала Глебу о том, что много лет назад я якобы искала с ним встречи. Но твоя жена не пускала меня на порог, и я сделала это без лишних вопросов. Я не уточняла у тебя, зачем ты хочешь рассорить его с Ириной. Я просто выполнила твою просьбу, и все. За эту просьбу я тебе заплатил. Разжимаю пальцы, отпускаю ее и отталкиваю обратно к двери. У тебя есть 2 варианта. Либо ты помогаешь мне... Либо прямо сейчас отправляешься на нары вместе со своей подружкой-балериной. Выбирай. Марго, несколько секунд не моргая, смотрит на меня, беззвучно шевеля сухими губами. «Что я должна сделать?» Шепчет она, растирая голову в том месте, где я сжимал ее волосы. «Ты ни слова ей не скажешь о нашем разговоре. Ни одного слова. Ее телефон прослушивается». Все сообщения просматриваются. В ее квартире повсюду камеры и жучки. Если ты пикнешь ей о том, что она на мушке, то я узнаю об этом одним из первых, и тогда тебя уже никто не спасет. Будешь несколько лет подряд есть овсянку с тараканами и крутить пируэты в тюремной камере. Я тебе это обещаю. Но когда вы ее возьмете, она же сразу сдаст и меня, испуганно произносит она. Тебя я прикрою. Вру я, пристально глядя на нее. Эта гадина тоже за все ответит. Но сейчас мне нужно как следует ее запугать, чтобы молчала в тряпочку. Раз уж я не смог удержать себя в руках и сам себя рассекретил. Будешь выполнять то, что я скажу. Ясно? Саш, меня точно не посадят? Посадят, если высунешь свой длинный язык. А если ты... Или эта сука попробуете сбежать из страны, то вас тут же примут. Дергаться бесполезно. Хорошо, я сделаю все, что ты скажешь, кивает Марго. Только, пожалуйста, не говори Глебу о том, для каких целей я изначально искала его. Пожалуйста, никогда ему об этом не говори. Он меня не простит. Все зависит от твоего поведения. Отпихиваю ее от двери. Будь со мной на связи 24 часа в сутки. Действовать строго по моей инструкции. Ясно? Я все поняла, Саш. Я все сделаю. Распахиваю дверь и резко замираю, глядя на лицо сына. Бледное, каменное. Он несколько секунд сверлит меня ледяным взглядом, передергивает грудными мышцами, сжимает руку в кулак и бьет мне в челюсть с такой силой, что из глаз летят искры. От удара я теряю равновесие, падаю на пол, хватаюсь за голову и пытаюсь сфокусировать на нем взгляд, но перед глазами все плывет. Вижу лишь удаляющуюся размытую фигуру. «Ублюдок!» — с ненавистью произносит он и хлопает входной дверью.